А маленький вдруг пару раз подпрыгнул на месте, как тугой баскетбольный мяч, и издал резкое, как крик чайки, «Я!» «Меня!» — прикрикнул Егоров, но маленький уже летел на меня, будто выпущенный из арбалета. Мелькали руки и ноги во фляках, доли секунды оставались до момента, когда моя шея будет в захвате его ног, и хрустнут вывернутые позвонки. Коронный номер одного моего знакомого, бывшего лейтенанта спецназа Олега Мухина по кличке Муха. Хорошая, конечно, вещь атмосфера офицерской казармы и особенно тренировочного лагеря, где тебя постоянно проверяют по форме 20. Но вблизи это не так уж и романтично, как кажется в воспоминаниях. Все-таки довольно утомительно все время быть в напряге. И не по делу, а так, традиции ради. Отвык я от этого. И не намерен был привыкать. Поэтому сделал перекат через спину, единственный способ уйти от захвата, а между делом слегка врезал мини по яйцам. А когда он шмякнулся на пол, отскочив от шведской стенки, возле которой мы стояли, присел возле него на корточки, взял за плечо, есть там такая болевая точечка, и попросил: «Не нужно так больше делать меня, ладно? Не будешь?» «Сука!» — промычал Миня. «Не сука, а голубчик!» — поправил я в традициях тех самых курсантских тренировочных лагерей. Может, конечно, не везде, но у нас это выражение было в ходу. И поскольку Мине в этот момент было не до пионерских обещаний, вместо него ответил один из четверых, постарше. «Не будет». «Здравия желаем, начальник. Давно нам хотелось на тебя посмотреть. Капитан-лейтенант Козлов», — представился он, пожимая мне руку. «Отставить», — приказал Егоров. «Вы охранники из частного агентства, а не капитаны и лейтенанты». «Понятно. Тогда просто Гена». «Здорово, Гена», — ответил я и представился в свою очередь. «Серега». Назвались и остальные. Костик, Толян, Борис. А с Миней я уже был знаком. И он со мной тоже. «А где шестой?» — спросил я. «Какой шестой?» — удивился Егоров. «Смуглый, с приплюснутым носом, лет 30, работал на дальних подходах». Ребята с искренним, как мне показалось, недоумением переглянулись. Егоров покачал головой. «Не врубаюсь, о ком ты? Это не наш. Нас здесь всего шестеро, ребята и я». «Смуглый, говоришь?» «Да. Лет 30, с приплюснутым носом», — повторил я. «Не со сломанным, как у бывших боксеров, а просто слегка приплюснутым». «Это кто-то не из наших», — повторил Егоров так убедительно, что я ему поверил бы, если бы не засек пару раз контакт этого смуглого с Егоровым. Контакт был быстрый и носил явно деловой характер. Я ожидал от Егорова простодушных предположений, не является ли этот таинственный шестой тем самым киллером, которого мы пытаемся вычислить, и это было бы вполне естественно. Но Егоров, видно, так растерялся от неожиданности, что счел за благо перевести разговор на другую тему. «А теперь послушаем, как оценивает вашу работу в охране специалист», — предложил он. «У него было время понаблюдать за вами со стороны». Я пожал плечами. «Какой из меня специалист? А насчет работы? Вы сами ее оценили». «Кто?» — не понял Гена. «Ты, Гена». «Когда это я ее оценил?» «Только что, когда сказал, что вам давно хотелось на меня посмотреть. У вас была эта возможность. На двух митингах Антонюка и на четырех его встречах в залах. Усы я не наклеивал, в задних рядах не прятался. Так что если бы я был киллером вашего подопечного, уже бы похоронили. А как бы ушел, не без запальчивости спросил очухавшийся Миня. «Это проблемы киллера, а не охраны». Ребята переглянулись. Такой подход к теме был для них, судя по всему, неожиданным. Они, по-моему, даже расстроились. Я решил, что стоит их успокоить. «Не берите в голову. Все в порядке, ребята. Меня Саша Егоров пас, и плотно. Он бы не дал мне выстрелить, верно, Санек?» Они снова переглянулись, на этот раз с недоумением, и уставились на Егорова, ожидая, как он отреагирует на мою фамильярность. «Все свободны», — хмуро объявил Егоров. «Отдыхайте. Завтра начнется запарка». И они отправились отдыхать. К своему железу, татами и макеваре. А мы с Егоровым пошли в другой конец базы, спустились по лестнице в подвал какого-то склада или хозблока и оказались в подземном тире.